Почему-то во всех больницах и госпиталях есть очень длинные, необычайно гулкие коридоры. Иной раз само здание откровенно невелико, кабинетов и палат мало, а вот коридоры будто в знаменитом лабиринте на острове Крит. Иногда идешь по ним и сам не знаешь, куда они могут привести. Впрочем, не в этот раз. Март, в отличие от Тесея, знал, куда надо идти и сумел не заблудиться даже без помощи Ариадны. «Вот и вы, молодой человек», — непривычно приветливо встретил его Ермолева, только что закончивший осмотр пациента. «Простите, я опоздал», — попытался оправдаться Колчев, но та не стала его слушать. «Результаты вашей методы», — сообщила целительница, — «произошли самые смелые ожидания. По крайней мере, мои точно». «Я рад». «Я тоже рада. И тому, что больной пошел на поправку, и тому, что ошибалась на ваш счет». «Даже так?» «Да, я не стыжусь в этом признаться. При первой встрече мне показалось, что вы напыщенный мальчишка, одаренный по странной прихоти судьбы паче всякой меры, и которому блеск золота заменил совесть. Теперь же я вижу, что вам не чуждо сострадание, и что вы действительно стремитесь сделать этот мир хоть чуточку лучше». «Даже не знаю, что вам сказать», — смутился Март. «Неужели это такая редкость среди одаренных?» «Нет, вовсе нет. Ну и не так часто, как прежде». «Раньше было лучше?» «Представьте себе, молодой человек. Я знаю, в это трудно поверить, но вы помните историю?» «Ну так, в общих чертах», — осторожно ответил Колычев, у которого история этого мира переплелась с той, что была в его, в какой-то причудливый узор. Он не всегда мог сразу сообразить, что было здесь, а что в том оставленном им мире. Когда были найдены первые россыпи звездных адамантов, это подстегнуло не только технический, но и социальный прогресс. «Да-да, юноша, не усмехайтесь столь скептически, все так и было. Какая в сущности ирония судьбы? Из камней делали символы тщеславия, колье, перстни, диадемы, а они, пробуждая в своих новых владельцах дар, нередко открывали способность сопереживать. Думать не только о себе, но и об окружающих. Хотите сказать, что у аристократов и купцов стала появляться совесть?» «Можно сказать и так», — кивнула Зинаида Виссарионовна. «Началась эпоха великих реформ, и не будет преувеличением сказать, что она прошла под светом стелларов. Развивались не только техника, но и наука, а также медицина, педагогика, да вообще все. А что же случилось потом? Да ничего особенного. Люди стали привыкать к своим новым способностям и сложившемуся положению вещей. Тем более, что ситуация и впрямь кардинально улучшилась. Не стало крепостного права и других пережитков прошлого. Появились права и свободы. Россия переменилась, и многие из числа власть придержащих решили, что этого довольно. Нет надобности идти дальше, ведь все и так хорошо». «Остановилось развитие?» «Не во всем, но в целом верно. И в вас я вижу большой потенциал созидательного развития. Вы можете стать выдающимся целителем». «То есть ваше первое впечатление было обманчивым. Это радует. Но в том, что касается моих медицинских дарований, я думаю, они куда скромнее, чем вам представляется. Основную работу в этом плане делает доктор Крылов. Я же в большей мере обеспечиваю энергопоток, выступаю, так сказать, в роли батарейки». «Мартемьян Андреевич, не забывайте, что перед вами гроз», — просто, без всякой аффектации, ответил Ермольева. «Ваша аура для меня все равно, что открытая книга. И без тени сомнений могу подтвердить, вы имеете необходимый внутренний резерв, чтобы в обозримой перспективе стать в нашей сфере знаний экспертом и настоящим новатором. Да, есть у вас таланты и в иных отраслях, а что еще важнее, вы действительно очень энергоемкий и одаренный. Такой уровень силы я встречала только один раз — у Ивана Архиповича Колычева. Вашего, так сказать, однофамильца». Не без намека и особого значения произнесла она последние слова. «Не знал, что это так просто определить», — с легкой досадой отозвался Март. «То, что его возможности могут запросто читаться через сферу другими одаренными, да еще и с такими подробностями, его никоим образом не обрадовало». «Вовсе нелегко», — возразила целительница, — «но, повторяю, я гроз». «Гроз, гроз, только и слышу со всех сторон. Что это вообще значит?» «Хороший вопрос, Мартемьян Андреевич. Если коротко, этот титул обозначает, что его носитель очень сильно одаренный в своей области. Лучший из лучших. Но дело не только в этом. За каждым гроссом стоят его ученики и соратники, объединенные в сообщество, клан или, если угодно, в корпорацию. Например, за вами целители». «Верно. А еще врачи, фармацевты, артефакторы, специализирующиеся на лечебном оборудовании, многие другие. На первый взгляд, не самые могущественные люди, но...» «Но жить хочется всем», — продолжил за нее Колычев. «Вы правы», — кивнула Зинаида Виссарионовна. «Поэтому, несмотря на кажущуюся скромность, мы одно из ведущих объединений одаренных. Хотите стать одним из нас?» «Я пилот», — возразила Март, пожав плечами. «Строго говоря, еще нет. Вы не вступили в ВВФ, не учились в академии, не стали частью сообщества». «Но это формальность. Я ведь рейдер». «Ошибаетесь. Пилоты — это очень закрытая группа одаренных, практически каста. И для чужаков в ней места нет. Ваш опекун для них свой. А вот вы таковым никогда не станете». «Зачем вы мне все это рассказываете?» «Сама не знаю. Наверное, хочу предостеречь от неверного выбора». «Вы полагаете мое стремление стать пилотом неверным выбором?» «Нет, я всего лишь считаю, что вам нужны знания. Вы очень способный молодой человек и можете далеко продвинуться на любом поприще». «И что для этого нужно сделать?» «Лучше всего поступить в Академию одаренных, которую основала и с тех пор бессменно руководит моя близкая подруга, Гросс Лидия Михайловна Марцева. Можно и вольнослушателем, как ваша невеста». «Однако слухи быстро распространяются». «А что вы хотели?» — улыбнулась целительница. «Одаренных в России много, но от обладателей большой силы и таланта, да еще и сумевших преуспеть на своем поприще, куда меньше. Можно сказать, все эти люди наперечет. Наш круг очень тесен, и я еще раз предлагаю вам войти в их число. Не спешите с ответом. Для начала приглашаю посетить наше собрание, нечто вроде клуба, а после принимать решение. Сейчас же давайте обсудим формат нашего дальнейшего сотрудничества». «Думаю, мы с доктором Крыловым можем открыть небольшую клинику или, если угодно, лабораторию, где будем вести лечение пациентов, одновременно продолжая исследования, развивая методику. Вы обеспечиваете всю техническую сторону вопроса и бухгалтерию. Дальнейшие разработки будем вести совместно. Вся прибыль от проекта и его работы в дальнейшем, в том числе от разворачивания нашей методики на новых площадках по всему миру, если это удастся реализовать, будет разделена на три равные доли. Треть мне, треть Крылову, треть вам». «Я смотрю, вы все хорошо обдумали и подготовились», — покачала головой целительница. «Вас что-то не устраивает?» «Ну что, вы, условия вполне разумные. Пожалуй, я распоряжусь, чтобы нам подготовили текст соглашения, и завтра же можем его подписать, а после этого приступать к реализации задуманного». «Отлично. Что ж, до вашего любезного предложения посетить собрание клуба целителей, я с удовольствием его принимаю». «Тогда в эту пятницу в 5:00 пополудни. Вот адрес». Ермолева быстро написала на листке несколько слов и передала в руки Колычева. «Завтра утром вам с курьером привезут текст договора для изучения, а к 14:00 жду вас, Мартемьян Андреевич, и доктора Крылова к себе. Я прибуду не один, а с опекуном и нашим адвокатом». «Вы правильно меня поняли, Мартемьян Андреевич. И еще, я слышал о нападении на ваш корабль. Рада, что вам удалось справиться с этой непростой ситуацией, и примите мои соболезнования в связи с гибелью одного из ваших людей». «Да, спасибо». Марту совершенно не хотелось развивать эту тему, несмотря на то, что сама Зинаида Виссарионовна явно была не прочь обсудить недавнее, прогремевшее на весь Петербург трагическое происшествие. Поэтому он предпочел без лишних слов откланяться. Глава клана целителей проводил его долгим задумчивым взглядом, и когда дверь закрылась, произнесла еле слышно: «Такой же молчун и бука, и сутулится немного, как дед. Куда уж ей с таким синеглазом совладать? Зря вы, ваше сиятельство, затеялись. Ох, зря!» Говорят, что природа частенько отдыхает на детях гениев. Родившиеся с золотой ложкой во рту, они сразу приходят на все готовые и не готовы драться за место под солнцем. Возможно, это в большинстве случаев именно так, но только не с графиней Ассалинской. Увы, Нине Ивановне не суждено было унаследовать дар отца, но вот готовности сражаться за будущее своих детей у нее хватило бы на 10. Всю ночь графиню преследовали кошмары. Она то и дело просыпалась вся в поту и с сильным сердцебиением, словно за ней гнался кто-то невыносимо страшный и безжалостный. Ассалинская с трудом дождалась утра и, несмотря на ранний час, сразу же потребовала завтрак, хотя обычно жила по давно заведенному и строго соблюдаемому распорядку. «Ваш завтрак, миледи», — постучал в дверь Джеймс и, дождавшись разрешения, вкатил в комнату столик на колесико с кофейником и поджаренными до хруста тостами. Руки не слушались. Она едва не расплескала чашку с кофе, но затем, совладав с собой, заставила себя успокоиться и терпеливо ждать новостей. Они обязаны были быть хорошими. Во всяком случае, ей очень хотелось на это рассчитывать. «Джеймс, мне нужна свежая пресса». «Простите, миледи, но она еще не прибыла». Поклонившись, со всей возможной вежливостью ответил ей седой камердинер. «Я и без тебя это знаю. Распорядись, чтобы едва прибудет, сразу несли сюда». «Приказ отдан еще с вечера». «Так напомни им, и не перечь, выполняй!» Видя, что хозяйка настаивает, он еще раз поклонился и молча вышел из комнаты. И, о чудо, спустя какие-то минуты старый слуга вернулся, держа в белых шелковых перчатках целую кипу пахнущих свежей краской газет. Сверху оказались петербургские ведомости, и графиня нетерпеливо схватила их. «Ваша пресса, миледи!» «Вот видишь, а ты еще смел пререкаться со мной!» — проворчала, немного подобрев графине, нетерпеливо разворачивая ведомости. На первой странице среди иных событий и происшествий главное место занял броский заголовок «Нападение в Гатчине». Жадно пробежав глазами передовицу, она на минуту задумалась. Из текста следовало, что произошло нападение, но результаты его пока не ясны, кроме одного. Корабль уцелел, и это очень досадно. В остальных многотиражках было примерно то же самое. Судя по всему, падки до сенсации журналисты сами ничего толком не знали, а потому ограничились предположениями разной степени бредовости. Наконец она добралась до петербургского листка. Это откровенно желтое и одновременно самое массовое в столице империи издание почиталось в высших кругах неприличным и недостойным внимания, но между тем читали его все. Там и должна была сегодня выйти разгромная статья про ее ненавистного врага, который надежно похоронит малейшие шансы на принятие высшего общества и закроет перед крысенышем все двери. И здесь первая страница громко кричала о нападении в Гатчине. Нетерпеливо пролистав все до конца, Ассалинская не только не отыскала вожделенной статьи, но и вовсе не обнаружила никаких материалов от нанятого ей журналиста. Пропал? Но почему? Он же взял деньги. Потерял страх или перебрал с наркотиками? Надо распорядиться отыскать негодяя, уж я ему. Размышляя, она открыла очередную газету, на этот раз «Голос», и принялась машинально ее листать. Взгляд Ассалинской зацепился за знакомую фамилию. Колычев. А тут он что делает? Графиня принялась внимательно читать. Автором оказался молодой, но явно талантливый сын генерала Симонова и княжны Оболенской Кирилл. Она даже как-то встречала его на светском приеме пару лет назад. Материал представлял молодого рейдера настоящим скромным героем недавней войны. И отношение автора к корреспонденту можно было резюмировать двумя словами. Уважение и гордость за русского воина и Россию, у которой рождаются такие сыны. «Обошел меня, щенок! Да как ловко! Или это кто ему подсказал?» Эта статья окончательно подкосила Нину Ивановну, безжалостно покончив с надеждой на хорошее настроение. Стало трудно дышать, разом проснули все болячки, а душу ее сиятельству переполнила черная, ядовитая ненависть. Иссохшие пальцы скрючились, подобно когтям хищной птицы, готовые рвать жертву в кровавые клочья. «Подай мне телефон». Почти простонала она своему верному слуге. «Может быть, вызвать врача?» — обеспокоенно спросил тот. «Делай, что тебе говорят, старый дурак!» — вызверилась графиня, и испуганный Джеймс тут же выполнил ее приказ. Судорожно набрав давно и накрепко запомненный номер, она терпеливо дожидалась, когда кончатся длинные гудки. Наконец, на том конце провода сняли трубку. «Алло, слушаю вас», — негромко прозвучал мужской голос, говорящий на английском с заметным шотландским акцентом. Ассалинская, обойдясь без приветствий, также перешла на язык Байрона и Шекспира и четко произнесла почти по слогам. «Мне нужен Шейд. Цель — Мартемьян Колычев, 17 лет. Капитан ночной птицы, рейдер. Находится сейчас в Петербурге. Цена не имеет значения. Пусть приступает немедля». Иногда ты и сам не знаешь, какая ставка окажется выигрышной. Очень редко наши расчеты и планы выдерживают столкновение с суровой реальностью. В это утро Март проснулся поздно. Разбудили его робкие лучи холодного северного солнца, пробившиеся сквозь морозный узор на стекле. Вставать совсем не хотелось, но манящий аромат, настойчиво проникающий из-за неплотно прикрытой двери, разбудил доселе дремавший аппетит. «Походу, Михалыч там что-то вкусное делает. Надо подниматься и идти завтракать», — сам себе приказал Колычев, предвкушая угощение. Однако не успел он привести себя в порядок и выйти из комнаты, как раздался телефонный звонок. Пришлось задержаться. Капитан Колычев, уже привычной скороговоркой, буркнул он в трубку. «Не просто капитан, а настоящая знаменитость», — услышал он знакомый голос. «Доброе утро, Владимир Васильевич», — постарался не слишком сильно зевнуть Март. «С чего бы вдруг?» «Я так понимаю, ты еще не читал утренний голос. Там тебя Симонов уж так расписал и расхвалил. Теперь держись, начнут завидовать». У нас почта так быстро не появляется. И потом, думаю, вы преувеличиваете значение статьи. Не факт, что ее вообще заметят. Даже не сомневайся. Текст совершенно блестящий. А какой слог? Мне уже звонили несколько человек именно после прочтения. И даже один очень бойкий репортер интересовался, где тебя такого красивого можно отыскать для большого интервью. Надеюсь, вы ему не дали мой адрес? Ну, разумеется, пока предложил подождать. Сказал, у тебя очень плотный график. Покорно благодарю, ваше высокоблагородие. Ухмыльнулся в трубку уже совершенно проснувшийся Март. «Цените, юноша!» — также ернически хмыкнул опекун, но тут же продолжил уже более серьезным тоном. «Тут к тебе наш Бенчик собирается. Говорит, есть срочное дело, так что встречай гостя дорогого». «Да без проблем. Пусть приезжает. Я утром никуда не собирался. К слову, насчет Рождества мое предложение в силе». «Да, помню, но пока не обещаю. По крайней мере, не факт, что Сашу отпустит Татьяна Александровна». Вот так по имени-отчеству обозначил бывшую супругу Зимин. «Я на вас очень рассчитываю». «Это как раз понятно, но офицер предполагает, а штаб располагает. Впрочем, я постараюсь». «Это было бы просто замечательно. Кстати, ты не забыл, мы сегодня к двум пополудни едем во Всеволожск на ЗК смотреть фрегат?» «Конечно, помню. Самому очень интересно побывать в родовом гнезде. Я могу отправиться на птицы и вас заодно захватить». «Не надо. Какие-то неведомые шестеренки закрутились в нашем богоспасаемом ведомстве и меня наконец-то обеспечили ботом. И со вчерашнего дня я снова летающий человек, так что сам за тобой заеду. Да и птицу просто так, без особого пропуска, на территорию ОЗК не пустят, к слову». «Не вопрос, тогда жду вас». Не успел Март спуститься в столовую и занять место во главе большого, общего для всей команды стола, как в его голове раздался хрипловатый, отрывистый ментальный голос Сокола. «Командир, срочная информация от Миледи!» Март отодвинул чашку с кофе, отстранившись от всего вокруг, сосредоточился. «Что там?» «Только что сделана запись ее телефонного разговора. Вот текст, а вот сама звуковая дорожка». Колычев несколько раз внимательно прослушал короткий диалог. Потом еще пару раз прочел расшифровку. Первой мыслью было: «А ведь меня заказали какому-то киллеру?» «Вопрос не понят», — отозвался искусственный интеллект. «Как объект провел день?» «Проснулась в 7:20 по местному времени, была раздражена, нервничала, явно ждала новостей. Потребовала газеты, прочла про попытку диверсии, потом бормотала что-то про мошенника, который не выполнил работу, а затем прочла статью в «Голосе», ту самую, по поводу которой вам звонил капитан первого ранга Зимин». Бесстрастно поведала ему птица. «Что дальше?» «Именно после этого Миледи сделала этот звонок». «Вот тварь!» — машинально пробормотал Март. «И ведь даже не попыталась зашифроваться». «Что с тобой?» — не смог удержаться от вопроса Витька, а остальные члены экипажа уставились как на умалишенного. «Простите», — спохватился Колычев, — «я немного задумался». «С вами все хорошо, Мартемьян Андреевич?» — робко поинтересовалась Таня. «Я в порядке», — немного резче, чем требовалось, — ответил капитан, вставая из-за стола. «Что-то у меня нет аппетита. Продолжайте без меня, а я, пожалуй, пройдусь». Наскоро одевшись, он вышел во двор и по натоптанной тропинке направился в сторону ангара. В конце концов, чем ближе к источнику, тем крепче ментальная связь. Судя по всему, дражайшая тетушка либо пребывала в аффекте, либо совершенно не беспокоится о возможной прослушке государственными спецслужбами, продолжил размышлять он. Неужели совсем ничего не боится? «Здравия желаю, ваше благородие!» — вытянулся перед ним матрос-часовой. «За время дежурства происшествий...» «Вольно», — недовольно прервал он сбивший его с мысли доклад. «И вообще, я не офицер, так что можно без титулования». «Никак нет, ваш бродь, мы порядок знаем», — неожиданно возразил ему служивый. «Как вы есть капитан корабля и одаренный, значит, для нашего брата все одно, что офицер». «Ладно, ладно», — смягчился Март, в голове которого мелькнула новая мысль. «Благодарю за службу». «Служу царю и отечеству», — ухмыльнулся матрос и добавил уже в спину. «Лучше бы сигареткой угостили, ваш бродь». Что любопытно, никто из встреченных в последнее время вельмож и гроссов не питает ни малейших иллюзий по поводу моего происхождения. Но при этом никто не стремится оказать покровительство в расчете на будущие ответные услуги, равно как не пытаются и противодействовать. А это может значить только одно – они решили побыть над схваткой и тупо ждут, чем все кончится. В самом деле, наследство Колычевых – лакомый кусок для любого, включая государя-императора и все его августейшее семейство. И если эта старая ворона ухитрится убить меня, своего племянника, никто обо мне плакать не будет. Зато в их руках появится повод элегантно кинуть Нину Ивановну. И все. Овцы на мясокомбинате, волки на живодерне. Всем хорошо, кроме... Вопрос не понят. Продолжай наблюдение и немедленно информируй меня обо всем важном. Принято. Закончив размышлять, Март выскользнул из сферы и решил вернуться в дом. Все-таки надо позавтракать, да и товарища успокоить не помешает. Вон они как на него смотрели. Прошедший накануне снегопад практически отрезал Мызу и ее маленький гарнизон от внешнего мира. Замело все – дороги, дворы, даже сам господский дом. Во всяком случае, сугробы вокруг него доходили в некоторых местах почти до середины окон. Однако люди в этом самом гарнизоне оказались достаточно деятельными, и потому, стоило взойти солнцу, принялись за уборку. Для начала были расчищены подходы к дому, к хозяйственным постройкам и ангару, затем принялись за двор и дорогу. Выполнялись эти работы силами экипажа и присланными Зиминым матросами, а непосредственно руководство принял на себя дядька Игнат. Правда, командовавший отделением Мунтра поначалу попытался ерепениться, но старый служак мгновенно поставил его на место. «А у меня лопата сломалась», — попытался увильнуть от работы Ким. «Дураку стеклянный хер ненадолго», — вздохнул Вахромей. «Сломал — почини». «Как я?» «Ты у нас кто есть? Оружейный техник? Вот и чини свою орудию». «Или возьми другую лопату», — хмыкнул, вытирая пот Март. «Еще чего», — возразил крестный. «Дай этому малохольному волю, так он весь инвентарь переломает». «Я вот думаю, что с этим снегом делать будем? Вывозить? Или, может, что-то вроде вала вокруг насыплем и водой обольем?» «Баловство!» — отмахнулся бывший абордажник. «Пулю все одно не удержит, а лед под ногами не так хрустит. Подбираться легче будет». «Ваше благородие», — подал голос один из матросов, — «дозвольте бабу слепить». «Какую бабу?» «Нежную». «А почему бы нет?» — пожал плечами Колычев. «Все же праздник». В общем, работа закипела, а когда уже после обеда над Мызой заурчал двигатель бота, снежная скульптура была завершена. Воздушное судно, судя по эмблемам на борту и надписи «Князь Пожарский», принадлежало ВВФ и было приписано к строящемуся фрегату. Летательный аппарат доставил на Мызу капитана первого ранга Зимина и его дочь. Следом за ними по трапу спустился Беньямин. «Здравствуйте», — радушно поприветствовал вышедший им навстречу Март. «Вот так сюрприз. Очень рад вас всех видеть. А мы тут обустраиваемся». «Заметно», — дипломатично улыбнулась Александра. «Что это?» — выразительно посмотрел на двор ее отец. «Да это матросы слепили снежную». «Бабу!» — радостно закончил за остолбеневшую жениха Шурка. Как оказалось, оставленные без присмотра военнослужащие проявили редкое искусство и настойчивость, снабдив скульптуру всеми полагающимися ее полу первичными и вторичными половыми признаками. Особенно выдающейся была грудь. «Чувствуется влияние Рубенса», — ухмыльнулся Бенчик. «Не помню, чтобы он занимался скульптурой», — удивилась барышня. «Давайте я угощу вас чаем», — поспешил прекратить искусствоведческую дискуссию Март. Это предложение пришлось как нельзя кстати. Несмотря на то, что в боте имелось отопление, работало оно не слишком эффективно, и согреться путешественникам не помешало бы. «Хорошая мысль», — кивнул опекун. «И экипаж бота прикажи накормить». Одним из предметов обстановки в арендованном доме был огромный двухведерный самовар, способный вскипятить воду сразу для всего гарнизона Мызы. К счастью, его догадались растопить заранее, и теперь гостям подавали восхитительно пахнущий напиток с нашедшимся в закромах смородиновым вареньем. После чего Александра с Татьяной и увязавшимся за ними Витькой отправили осматривать окрестности, а Зимин с Бениамином, с удобством расположившись в креслах, взялись за портсигары. Марту, в общем, тоже хотелось прогуляться с невестой, но он, понимая, что Зимин с адвокатом заявились не просто так, решил остаться. «Есть новости?» — спросил Колычев, когда старшие товарищи закурили. «Ну, не то чтобы», — затянувшись, ответил Беньямин, — «но кое-что раскопать удалось». «А подробнее?» «Мы знаем, кому поручили следить за вами». «Отлично, и кому же?» «Петербургскому отделению агентства Пинкертона». «О как, а что, есть и такое?» В том-то и заковыка, что обычно это агентство за силовые операции не берется, особенно в России. А что, мы особенные? Ну, как тебе объяснить? Одно дело выследить где-нибудь в североамериканских штатах гангстеров, ограбивших банковский вагон, и выдать их на предмет повешения властям. И совсем другое — устроить нечто подобное в Петербурге. Жандармское управление и департамент полиции не любят конкурентов и мгновенно пресекли бы подобную деятельность. Так что на Руси-матушке они все больше по неверным мужьям да по финансовым махинациям специализируются. таком случае, кто на нас напал?» «А, черт его знает. Боевики в основном финны, два чухонца из местных и один поляк. А вот наняли их агенты Пинкертона. Как ты сам понимаешь, неофициально. Они же осуществили подготовку, они же и загадочным образом исчезли, как только стало понятно, что нападение кончилось неудачей. В агентстве утверждают, что они давно уволились и отношения к нему не имеют». Выслушав Беньямина, Март какое-то время хранил молчание, будто решая, что делать со всей этой информацией, после чего, осторожно подбирая слова, спросил. «Скажите, Семен Наумович, а не приходилось ли вам слышать такое имя, как Шейк?» «Что?» — едва не подскочил адвокат. «Значит, слышал», — удовлетворенно кивнул Зимин и вопросительно посмотрел на компаньона. «Видите ли, в чем дело, Мартемьян Андреевич?» — прочистив горло, начал Беньямин. «Уж не знаю, как вас достигли слухи о существовании этого человека». «Бенчик, давай без прелюдий», — оборвал его капитан первого ранга. «Если знаешь, кто это, выкладывай все, что относится к делу». «Вы хотите сразу?» — разозлился тот. «Таки у меня это есть. Чтобы долго не рассусоливать, я вам скажу следующее. В определенных кругах под этим именем известен самый лучший и потому самый дорогой наемный убийца». «В Америке или Англии?» «В мире!» «И что он за человек?» «А я знаю! Все, что о нем известно, он есть, и от его рук погибло несколько весьма влиятельных людей. Причем все они обладали силой». «Ты уверен?» «В чем тут можно быть уверенным? Для большинства он что-то вроде легенды, тени. Можно даже подумать, что это мистификация британских спецслужб. Вот только...» «Что? Вы ведь о нем услышали не от англичан?» «Не совсем», — не стал пока раскрывать свой источник Март. «Хотя это ведь логично. У Intelligence Service вполне может быть подразделение, занимающееся устранением одаренных врагов». «Может», — скорбно вздохнул адвокат. «А еще может быть, что в русских лесах где-то все еще прячется Баба-Яга. Вот только избушек на курьих ножках никто еще не находил. А вот несколько весьма крепких ребят с хорошим даром и еще лучшей крышей как-то отправились на тот свет при весьма загадочных обстоятельствах». «И что же делать тому, кто может стать жертвой этого Шейда?» «Честно говоря, ему лучше всего писать завещание». «С документами всегда должен быть полный порядок», — как-то непривычно дернул плечом Март и мрачно усмехнулся. «Что ж касается прочего, то будем решать проблемы по мере их поступления». «Но они уже, как вы изволили выразиться, поступили». «Кто предупрежден, тот вооружен. В любом случае, заказ последовал только на капитана ночной птицы. Поэтому всем остальным лучше всего немедленно покинуть мызу и держаться от нее как можно дальше». «Серьезно?» – удивился Зимин. «Абсолютно. Простите, но сейчас это совершенно необходимо. К тому же есть одна вещь, которую можете сделать только вы». «И что же это?» «Увести отсюда Александру Владимировну. Боюсь, никого другого она не послушает». В этом Колычев не ошибся. Узнав, что планы резко переменились, и им надо уезжать, Шурка поначалу возмутилась, но, видя непреклонность жениха и отца, потихоньку сдалась. «Не ожидала от тебя», – обиженно посмотрела она на Марта. «Я думал, мы хоть немного времени сможем провести вместе». «Обещаю, что это ненадолго», — виновато вздохнул он. «Но, знаешь, меня тут пригласили в одно место». «Какое?» «В медицинский клуб». «Очень надо», — надула губки Саша. «Наверняка там соберутся убеленные сединами старцы и будут вспоминать времена Очакова и покорения Крыма». «Напротив, ожидается вполне светский раут, на который мне будет неудобно прийти одному. Нет, если ты не хочешь, я могу попросить Таню». «Я согласна». Немедленно прервала она его, едва не испепелив взглядом. «В таком случае до встречи». Проводив гостей, Март задумался. Недавнее нападение на корабль показало, что прогресс не остановить даже в магических мирах. И еще совсем недавно ему казалось, что никакое живое существо не способно укрыться от наблюдения через сферу. А вот поди ж ты. И поскольку этот самый Шейд специализируется на устранении одаренных, стало быть, для него это тоже не проблема. Интересно. Как он действует, отслеживает маршрут, чтобы напасть по пути, или, прикрываясь мощным артефактом, проникает внутрь охраняемого объекта и наносит удар? Машинально войдя в сферу, он принялся осматривать окрестности, пытаясь определить наиболее удобные для проникновения места, но так ничего и не обнаружил. «Эх, что такое не везет и как с ним бороться?» – не удержался он. «Вопрос не понят», – немедленно откликнулся искусственный интеллект. «А почему бы нет? Сокол, примем за исходное. Есть человек, способный становиться невидимым, в том числе и в энергополе. Вопрос, как мы его можем обнаружить? Подробностей у меня нет, но могу предположить, что по косвенным признакам его передвижения». Некоторое время Искин молчал, как будто пытаясь осознать вводные, после чего начал излагать. Необходимо расставить пассивные, работающие только на прием, датчики по периметру дома и внутри него, по всем коридорам, окнам и входам. Получится аналог моей системы корабельного контроля и обратной связи с агрегатными механизмами. Также возможно установить чувствительные акустические пеленгаторы, которые будут отслеживать любые посторонние шумы и звуки, вплоть до ритма сердца и дыхания. А это реально? Времени очень мало. Опыт у нас уже есть. Средства прослушивания мы успешно реализовали и внедрили. Требуется существенно улучшить их параметры, зато нет необходимости в минимизации габаритов. «Черт, а ведь и верно», — хлопнул себя по лбу Март. «Сейчас же напрягу Ибрагим Сана новым направлением деятельности». Уже на подлете к Всеволожску Март смог оценить масштаб главной производственной площадки объединенных заводов Колычева. Высоченные корпуса тянулись на километры, уходя вдаль бесконечными рядами. Трубы котельных и плавильных цехов, шоссейные и железнодорожные линии оплетали исполинские здания, образуя настоящий лабиринт, в котором несведущему человеку было запросто потеряться. Масштаб подавлял. Перед ним простирался настоящий промышленный город. Внутри него собрались десятки отдельных предприятий и заводов, объединенных в единую систему. И над всем этим промышленным, дымящим, гудящим, звенящим и бухающим пространством из бетона, кирпича и стали господствовало здание главной конторы. Это был настоящий небоскреб, выстроенный с изрядным пафосом в стиле имперского ар-деко и чем-то ощутимо напоминавший Колычеву стилистику сталинских высоток с их башнями и шпилями. По центру фасада размещался огромный бетонный щит-барельеф, изображавший первый построенный Иваном Архиповичем Колычевым воздушный фрегат. Логично, ведь именно с этого началась его собственная империя. Этот корабль стал тем оружием, которым были одержаны многие победы. Так что в этом здании, точнее в целом комплексе зданий, воплотился сам дух несокрушимой воли и чистого разума, помноженный на исключительную деловую хватку, титаническую работоспособность и высочайшую производственную культуру. Честно говоря, Марту стало слегка не по себе. Взваливать на свои плечи такую махину? Вопрос даже не в том, надо ли ему это. Вопрос в том, готов ли он сейчас или будет ли готов когда-нибудь. Глаза боятся, руки делают. Не выше же эта работа сил человеческих. Не один же я ее делать буду. Найдем людей, толковых, разберемся постепенно. Главное не суетиться и не делать резких движений. Но каков масштаб? Что, впечатлен? Спросил внимательно наблюдавший за ним наставник. Да, честно ко всему готовился, но такого все равно не ожидал. Я тебя добью. Это далеко не все. Рядом целый город, выстроенный Колычевыми для работников и инженеров. Там магазины, склады, станции железной дороги, аэропорт, речной вокзал и многое другое. В городе есть женская, мужская, классическая гимназия с полдюжины реальных и технических училищ, а еще детские сады, ясли, больницы, театры, клубы и даже зоосад. Но и этого мало. Все, что ты видишь здесь, лишь один из производственных центров ОЗК. Да, он главный, но и в Сибири, и на Урале, и в Донбассе, и в Поволжье имеются сходные с этим заводские агломерации. Империя Колычевых объединяет несколько сотен тысяч самоквалифицированных рабочих и инженерных кадров, включая заметную долю одаренных специалистов. Да, воображение уже отказывается это все воспринимать. Читать я читал, но вживую. В кораблях, построенных УЗК, применяются по большей части произведенные на собственных предприятиях комплектующие. Компания строит все типы воздушных судов от легких ботов и скоростных яхт до линкоров и транспортов с дедвейтом в десятки тысяч тонн. Беседу они прошли в просторное фойе конторы. Роскошный зеркальный лифт бесшумно отворил свои двери и быстро поднял их на 18 этаж. Их встретили два представителя руководящего состава ОЗК. Первым оказался главный конструктор проекта Дмитрий Павлович Григорович. Пожилой, лет 60, с категорически лысый и ровный, как бильярдный шар, головой, в старомодном пенсне на близоруко щурящихся глазах. Вторым был непосредственный руководитель строительства князя Пожарского, инженер, одаренный Михаил Михайлович Пашинин. Он тоже был изрядно лысоват, но на висках все еще оставались следы былой шевелюры. «Это у них тут вроде местной традиции или как?» — мелькнула в голове у Колычева ерническая фраза. «Рад познакомиться, Владимир Васильевич, наслышан о ваших делах в Корее», — протянул ладонь для неожиданно крепкого рукопожатия Григорович. «Я вас, Мартемьян Андреевич, читал недавно. Ну как же?» «Замечательно», — написал господин Симонов. «Приехали полюбоваться на нашего красавца?» «Не только посмотреть, но и самым тщательным образом проинспектировать, уважаемый Дмитрий Павлович», — Зимин предпочел ответить со всей серьезностью. «Рад, что вы столь основательно относитесь к делу. Корабль в целом уже готов. ГЭУ и ГДК А-класс на нем смонтированы и опробованы. Остаются еще многочисленные внутренние работы. Установка, настройка и тестирование всех систем. Думаю, Михаил Михайлович вас лично сопроводит в сборочный цех верфи, где на стапеле стоит ваш пожарский. А как закончите осмотр, милости прошу сюда. Выпьем чаю, обсудим все возникшие вопросы, подумаем, как их решить. Так что не прощаюсь, не прощаюсь». Фрегат, стоящий посреди огромного эллинга, действительно впечатлял. Аэродинамично зализанные обводы фюзеляжа, под которым скрывалась мощная броня из легких сплавов. Короткие крылья консоли, огромные гондолы всех шести импеллеров. Хвостовое оперение. Высокие двойные кили с рулями направления вписаны в габариты планера и соединены широкой плоскостью хвостового стабилизатора с элеваторами-триммерами. Низкие башни, округло притопленные в корпус главного калибра, блистеры турели автоматов ПКО, выступающие по бортам спонсоны батареи универсальных соток. Все это представляло для Колычева очевидный интерес. И все же куда больше его привлекло другое. Радиолокатор, пусть и крайне примитивный, зато объединенный с единой СОО, системой управления огнем корабельных орудий, которая включала в себя аналоговый вычислитель. Да, просто для разработок ЭВМ, пусть и существенно более скромных, чем эскин ночной птицы, открывался поистине безбрежный. Так что Март слушал внимательно, задавал точные и грамотные вопросы, чем заслужил удивленно уважительные взгляды инженеров-разработчиков. А когда они добрались по узким коридорам, то и дело преграждаемым переборками до носового отсека, к ним навстречу вышел коренастый человек в костюме тройки, с зачесанными назад гладкими темными волосами, открывающими широкий лоб. Взгляд глубоко посаженных круглых глаз был устремлен на посетителя испытующе. В лице его словно таилась усмешка. Выглядел конструктор непривычно молодо для памяти Марта, хорошо помнившего фотографии 60-х годов. «Здравствуйте, господа». Сопровождающий их руководитель немедленно представил новое лицо. «Это наш специалист по ракетным системам и торпедным аппаратам Королёв Сергей Павлович». Познакомившись, они обменялись рукопожатиями. Март из сферы без труда убедился, что будущий отец русской космонавтики является одаренным, пусть пока и не слишком мощным, зато энергии в его теле и голове хватило бы на троих. К сожалению, планы поставить полноценную ракетную платформу на кораблях этой серии пришлось отменить. Наше реактивное направление и газодинамическую лабораторию полгода назад, после гибели Федора Ивановича Колычева, закрыли. Финансирование прекращено за нецелесообразностью и бесперспективностью, с горечью поделился Королёв своими проблемами. Видно было, что тема для него больная, и он почти физически страдает от невозможности развивать реактивное направление. «Действительно, господа», — счел необходимо вмешаться Пашинин, — «у нас произошли некоторые изменения. Последняя ревизия Министерства финансов выявила серьезный перерасход в воздушном ведомстве. И хотя нас это напрямую не касается, заказчик вынужден был урезать все траты, в том числе и на новые корабли. Ну а мы, как вы, надеюсь, сами понимаете, вынуждены были сократить собственные расходы. Вот так и вышло, что пострадало финансирование нескольких перспективных проектов, в том числе и реактивное направление. С другой стороны, Сергей Павлович, вы сами прекрасно понимаете, что довести изделия до полноценных серийных образцов, востребованных флотом, в ближайшие несколько лет не сможете. Согласитесь?» «Да, с этим не поспоришь, Михаил Михайлович. Но в результате этого решения сроки отодвигаются еще дальше». Получив в ответ лишь молчаливый, полный сдержанного укора взгляд начальника, Королёв осекся и уже другим тоном добавил. «Но кое-что нам все же удалось реализовать. На фрегате установлены два двухтрубных 533-мм аппарата для запуска воздушных торпед, или, говоря иначе, планирующих бомб. Это значительно снижает, с одной стороны, риски входа в зону активной работы ПВО при проведении наземной бомбардировки, с другой – обеспечивает подавляющую огневую мощь. Снаряды 152-мм орудий не идут ни в какое сравнение с полутонными бомбами. Мы в инициативном порядке разработали вариант с учетом добытого вами, господа, трофейного образца управляемой крылатой бомбы. И внедрили новое решение – твердотопливный разгонный блок из баллистных порохов особой выделки. Это увеличит радиус действия снаряда еще на несколько километров». «Очень интересно», — счел нужным высказаться по давно и тщательно обдумываемому вопросу Колычев. «И крайне своевременно. Эти пневматические пусковые вполне можно задействовать и для противокорабельных ракет». «О чем вы, Мартемьян Андреевич?» — спросил его тут же заинтересовавшийся Королёв. Так, есть одна идея. Сергей Павлович, сейчас, пожалуй, не совсем удобно. Давайте мы с вами встретимся, скажем, сегодня вечером. Приезжайте ко мне домой, выпьем рюмку чая, угощу вас ужином, обсудим перспективы ракетостроения. С удовольствием. Довольные произведенными работами и кораблем, капитаны покинули компанию, каждый со своим грузом впечатлений. Зимин внутренне сживался со своим новым кораблем, который значительно превосходил прежний, «Буран». Но и от своего командира вся эта мощь потребует новых знаний и еще большего мастерства. Но одно было ясно, будущее Зимина становилось все определеннее, что радовало. Перед Мартом, наоборот, возникало много вопросов, на которые только предстояло найти ответы. Вернувшись домой, Март заглянул на кухню и предупредил Кока. «Михалыч, у нас сегодня важный, поправка, очень важный гость будет вечером. Ученый, инженер-ракетчик, накрой нам отдельно в кабинете. Нужно сделать что-нибудь сытное, но легкое. И так, чтобы вкусно, но не отвлекало от беседы. Справишься?» «Алкоголь предполагается?» «Не думаю, он, скорее всего, будет за рулем. Принято, все будет в лучшем виде. Не сомневаюсь и очень на тебя рассчитываю». Готовясь к встрече с Королевым, Март тщательно продумывал свои тезисы. Он понимал, что воспроизвести в ближайшее время даже уровень 60-х годов 20-го столетия в реальности СССР не получится. Результат будет существенно примитивнее в технической компоненте, хотя очевидно, что наличие артефактов и одаренных нельзя сбрасывать со счетов. Перспективы создания умных энерговычислителей, безусловно, серьезные, но все равно потребуют времени и прорвы ресурсов на свою доводку и отладку для практического применения в военной сфере. А вот то, что благодаря своим знаниям Колычев мог как минимум обойти хотя бы некоторые известные ему грабли, где-то срезать угол и позаимствовать концепцию, которая легла в основу тех же ОКР «Калибр», было ему очевидно. Например, использование для новой ракеты стандартного или доработанного торпедного аппарата без внесения изменений в конструкцию носителя. Тем более сам Королев эту идею в некотором роде обозначил. Вертикальные пусковые для кораблей, унифицированные по габариту с «Сониксом» и «Цирконом», это уже следующий этап. О нем и думать пока рано. Поскольку воздушные цели обладают размерностью эсминца времен Второй мировой войны, то грань между ракетами противокорабельными и воздушного боя становится весьма зыбкой. Взять за базу японскую «Аку» для крылатых ракет первого поколения. Только с поправкой на отсутствие пилота-смертника и несколько меньший диаметр, если принять концепцию использования стандартного торпедного аппарата в качестве пусковой. Для твердотопливных двигателей сейчас задействуем баллиститные пороха, но характеристики их ограничены. Потом пойдут смесивые топлива, которые для начала будем делать на основе полиэтилена с наполнителями, а со временем разработаем что-нибудь поинтереснее. И не забыть про волшебное правило в ракетной технике 6 секунд. 6 секунд – это и оптимальное время горения большинства стартовых двигателей. И интервал пуска ЗУР первых поколений, что было связано с ограничениями каналов наведения. Их переключение и наложение, точнее избегание наложения. И время механического процесса успокоения качки тяжелых РСЗО. Само по себе все это никак между собой не связано, а время протекания одно и то же. Совпадение, да, но характерное. Королев явился точно по расписанию. Его автомобиль, светя фарами, подкатил к воротам, был досмотрен бдительной охраной и только затем пропущен на стоянку. Колычев лично вышел на крыльцо, чтобы встретить гостя. «Сергей Павлович, извините за такие строгости, у нас недавно произошел инцидент, так что пришлось усилить меры безопасности». «Понимаю, Мартемьян Андреевич, и не имею возражений». Конструктор с интересом осматривался вокруг, ему хотелось понять, кто же этот загадочный Колычев. Он, конечно, уже успел прочесть статью Симонова в «Голосе», поговорить с несколькими людьми, которые хоть что-то слышали про молодого рейдера. Обилие вооруженных, решительно настроенных людей не осталось незамеченным, напомнив жизнь в осажденной крепости. «Я буквально на днях арендовал эту усадьбу, переезд, суета, но елку уже нарядили, как видите, и к встрече Рождества готовы. У вас ведь скоро день рождения?» «Да, почти через неделю. Заранее не поздравляют, но надеюсь, мы сможем с вами вместе устроить себе хороший подарок». «Ваш корабль, загадочная ночная птица, стоит в ангаре?» «Желаете посмотреть? Нет, ничего проще. Могу устроить небольшую экскурсию, благо внутри работает освещение». «Нет, пожалуй, в другой раз. В таком случае пройдемте ко мне наверх. Вы ведь голодны? Мой чудо-повар обещал приготовить нечто особенное». Поднявшись на второй этаж, они зашли в кабинет Марта, где уже стоял накрытый небольшой круглый стол с двумя мягкими стульями с высокими спинками. «Присаживайтесь, Сергей Павлович. Итак, приступим. Угощайтесь». И Колычев сам, подавая гостю пример, набрал себе в тарелку разных очень вкусно выглядящих закусок. Чай, кофе, сельтерской воды или клюквенного морса? Спасибо, пожалуй, морса. Приятного аппетита. Итак, приступим. Я пригласил вас, Сергей Павлович, для обстоятельного и очень важного разговора. Не скрою, цель моя — найти с вами общий язык и продолжить в полном объеме разработку реактивных управляемых противокорабельных ракет класса «Воздух-воздух». Их носителями должны стать корветы, фрегаты и малые торпедоносцы. Цель – уничтожение боевых кораблей противника. Это очень смелая постановка задач, Мартемьян Андреевич. Не уверен, что я... Не спешите. Сначала выслушайте. Я могу предложить вам технологию производства противокорабельных ракет, которая значительно ускорит и повысит качество разработок. Вам это интересно? Даже очень. Я весь внимание, сказал Королев, заметно пришедший в волнение. И то правда, ведь Март сейчас предстал перед ним в качестве палочки-выручалочки, как возможность сдвинуть дело жизни с мертвой точки. Беседа шла неспешно. Колычев то и дело напоминал себе прожевывать и не бубнить с набитым ртом. Видно было, что и Королев чувствует себя несколько скованно. Да, пара рюмок сейчас была бы очень кстати, но, видно, не судьба. Технология заключается в следующем. Берем двухтрубный торпедный аппарат длиной около 8 метров. Увеличим вышибной заряд, чтобы отбросил нашу ракету как минимум на 10-15 метров до включения ее собственного двигателя. Возможно, придется усилить пусковой аппарат в казенной части. Например, можно поставить стальные хомуты. В самой торпеде оставляем головную часть с зарядом ВВ. Длина отсека 1,1 и 2 метра, общая масса 220-250 кг, масса ВВ 180-200 кг. Второй отсек приборный. Для уменьшения перегрева и вибрации относим максимально далеко от ракетного двигателя. Состав в зависимости от способа наведения. Задача – преобразование электрических сигналов управления в движение рулей. Здесь же источник энергии для работы приборов, рулей и электродетонатора. Длина отсека в зависимости от состава оборудования типа источника энергии от 0,5 до 1,2 метра, масса от 30 до 80 кг. У стола неслышно возник Михалыч, принеся белоснежную фаянсовую супницу, и, поставив ее, принялся набирать серебряным половником ароматную, золотистую, нежнейшую тройную уху со ситриной в две тарелки для каждого, и отдельно бульон и рыбу. Как по волшебству, рядом возник и небольшой, запотевший от холода графин с прозрачной, как слеза, 40-градусной жидкостью. Сергей Павлович, судя по запаху и виду, это очень вкусно, и просто грешно не пригубить по рюмке. Как думаете? Королев критично посмотрел на угощение, на водку и решительно кивнул. «Наливайте, по одной можно и выпить». «Паразит?» Некоторое время они молча ели, а когда тарелки опустили, вернулись к деловой беседе. Март отметил, что и он сам, и его гости ощутимо раскрепостились и стали ощущать себя свободнее и проще. Что было тому причиной? Волшебная стряпня Михалыча или небольшая доза вовремя откушенной водочки в сущности не имела значения. Итак, продолжим. Крылья ракеты складные, цельноповоротные, длиной 130 см и шириной 35-40 см. Их следует расположить в диаметральной плоскости с частичным перекрытием, тонкая часть одного под толстой частью другого. В этом же отсеке механизм раскрытия крыльев, пружины со стопором и механизм привода крыльев для их поворота относительно продольной оси. Общая длина отсека до 1,5 метра, масса 75-80 кг, если крылья дюралевые или текстолитовые. Каркас с обшивкой тонкими листами или оклейкой тканью, пропитанной эпоксидкой. Стабилизаторы, разумеется, складные, чуть меньше четверти цилиндра каждая, но строго соосные с ракетой, без закрутки ее в воздухе. Иначе управляемость усложняется, нужно переходить с самолетной схемы на X-образную с переключением пар рулей два раза за оборот. Решается голой механикой, но опять же лишняя во всех смыслах работа. Теперь сам твердотопливный ракетный двигатель. Если смесивых топлив требуемых характеристик не удастся быстро получить, к слову, то вы по этому вопросу можете предложить? «Да, к сожалению, пока мы делаем только первые робкие попытки продвижения в поисках таковых», ответил Королев завороженно, словно под гипнозом глядя на Марта. «Про еду он совсем забыл. Начнем с начинки из баллиститных порохов. В задней части X-образный стабилизатор, крылышки. Длина 4,5-5 метров, масса 600-650 кг. Из них пороховой заряд около 500 кг. Общая длина ракеты получается порядка 8 метров, масса около тонны. Размах крыльев с учетом диаметра корпуса 3 метра. Если считать с вышибным зарядом, то головная часть может торчать из трубы пускового аппарата, но это даже плюс. Получаем упрощенный доступ к взрывателю для оперативного изменения установок. На удар, по времени, по команде. Если же получится сделать достаточно мощную пневмосистему, способную вытолкнуть на требуемую дальность 1000 килограммов, то еще проще. Думается, реально достичь следующих характеристик. Скорость 800-900 км в час, дальность полета до 40 км по наземной или надводной цели при высоте сброса 5 км. Или до 10 км по воздушной цели. Первые образцы будем делать так. Управление по проводам, катушка с проводом ставится в кормовой части, провода от катушки к приборному отсеку, в кабель-канале по наружной стороне ракеты. Вы уверены? Не будет срывать на скоростях и перегрузках? Это решаемая задача, очень уверенно ответил Март. А если двигатель пережжет провода? Думаю, и по этому узкому вопросу мы найдем решение. Сейчас настолько углубляться в детали считаю нецелесообразным. Я продолжу с вашего разрешения, Сергей Павлович. Да, простите, Мартемьян Андреевич, немного увлекся. Это нормально. Тема для нас обоих очень важная и интересная. Итак, длина катушки вряд ли будет больше 5 километров, так что ракета будет управляться не на всей дистанции полета, если стрелять на большее расстояние. Минимальная начинка приборного отсека – пневматический двигатель приводящих рулей, управляемые клапана, источник давления, источник электропитания. Никакого автопилота, никаких гироскопов, никакой автоматики, только ручное управление. Источником питания как пневматики, так и электрики может быть пороховая шашка, такая же, как в маршевом двигателе, только маленькая. Исходящие газы от горения, которые вращают крыльчатку электрогенератора и приводят пневматику или через компрессор, или напрямую. Клапана забьются нагаром очень быстро, но и время активной жизни работы системы от силы 3 минуты. В стабилизаторах хвостовой части фиксированы только стабилизация полета. Если удастся смонтировать их на свободно вращающемся относительно основного корпуса кожухе, будет вообще замечательно. Тогда они не будут мешать управлению, которое в нашем проекте осуществляется поворотом крыльев. Одновременное вверх-вниз, в раздрае, вращение относительно продольной оси. Комбинированные повороты вправо-влево. Март внимательно посмотрел на пребывающего в неком подобии нирваны Королева и добавил. Вот теперь готов выслушать ваши вопросы, Сергей Павлович. Тот встрепенулся, разом вернув привычную собранность, хотя легкая мечтательность, словно внутреннее сияние, продолжала светиться в глубине его глаз. «Да, очень грамотный и в целом замечательный проект, Мартемьян Андреевич, поздравляю. Однако имеющийся опыт показывает, что проблема может крыться в преобразовании команд оператора в углы установки крыльев, даже если заложить фиксированные с определенным шагом положение. Нужна или аналоговая механическая решающая машина, достаточно примитивная, но тем не менее, или обучение оператора, точнее не или, а и. Вы зрите в корень. Рад, что не ошибся в вас, Сергей Павлович. Этот вопрос мы будем решать с помощью артефактов. Более того, предполагается, что и операторами комплексов будут одаренные, прошедшие основательную подготовку. В мои ближайшие планы входит и создание ЭВМ, энерговычислительной машины. Так что расчеты будут автоматизированы даже с учетом многих переменных – силы ветра, давления, температуры, влажности воздуха. Что ж, звучит обнадеживающе. К сожалению, я в артефакторике не силен. У нас есть толковый специалист в этой области, да и я сам кое-что в ней понимаю. Тогда вопрос номер два. Мы с ним пока так и не смогли разобраться. Изменение аэродинамической схемы во время полета. До того, как выгорит топливо в ракетном двигателе, рули расположены впереди центра масс примерно метра на полтора-два. А после выгорания топлива уже в полете по инерции центр масс окажется на метр перед крыльями. Понимаю. Тут или мудриться автоматическим переключением режима при прохождении центра масс мимо оси вращения рулей, или включать управление и раскладывать крылья только после выгорания топлива. В первом случае нужно разбираться с инверсией управления. Во втором требуется датчик, который определит прекращение разгона и разблокирует рули. Подойдет и простой инерционный замыкатель. В случае неуправляемой активной фазы приборный отсек намного проще, но за те 5-6 секунд, что выгорает топливо, ракета усвистит от корабля километра на полтора-два. То есть для оружия класса воздух-земля годится, а вот воздух-воздух только как оружие среднего и дальнего радиуса. На меньших дальностях более целесообразно использовать неуправляемые ракеты и артиллерию, как мне думается. Согласен. И вот еще что. Уже про более отдаленные перспективы. Если наша воздушная торпеда покажет себя, то мы можем пойти на усложнение системы. Добавить гироскоп в приборном отсеке, связанный с ним автомат удержания курса. Это будет первая доработка. Вторая – отделение двигателя после выработки топлива, что улучшит управляемость и увеличит дальность. Третья – переход на беспроводное управление. Четвертая – это уже в среднесрочной перспективе – частичное самонаведение, например, по пассивному инфракрасному датчику. Ну и дальше до бесконечности, ибо нет пределов совершенству. Звучит просто замечательно, но это потребует очень значительных средств. С этим мы разберемся в самое ближайшее время. Сейчас мне важен ваш, Сергей Павлович, положительный ответ. Простите, Мартемьян Андреевич, но вы ничего не стали спрашивать обо мне, о моих наработках, опыте, рекомендациях, наконец. Вас это смущает, Сергей Павлович? Думаете, я недостаточно последователен и надежен? Напрасно. Что же касаемо вас и ваших рекомендаций, то я располагаю совершенно надежными, прям-таки железобетонными подтверждениями насчет конструктора Королева и того, способны ли вы успешно справиться с поставленными задачами. Итак, возвращаясь к моему вопросу, то скажете, да или нет? Да, черт возьми, решительно стукнул Королев кулаком по столу. Меня не устраивает нынешняя ситуация. Я хочу заниматься реактивными системами и вижу в них огромную перспективу. В таком случае предлагаю вам возглавить в моей компании автоматы Колычева ракетное направление. Штаты, персонали, бюджет, ТЗ и техническую базу мы обсудим позднее. Вероятно, вам потребуется время для завершения дел с ОЗК. Март, а вслед за ними и Королев, встали крепким рукопожатием скрепили достигнутое соглашение. Да, так сразу меня не отпустят. В ближайшие дни мой юрист подготовит текст контракта и вышлет его вам на подпись. Не спешите, прочитайте внимательно. Работы предстоит много, а времени у нас куда меньше, чем задач. Так что отдохните как следует, и после праздников примемся, засучив рукава, за дела.